От хлеба толстеют, а у балерины должна быть идеальная фигура. Она у тебя очень красивая, — вдруг сказал Толя. Я видел случайно, как ты упражнялась возле стенки в трико и пуантах. Я глаз не мог от тебя оторвать. Как это было красиво! В пачке еще красивей. Я обязательно станцую тебе умирающего лебедя Сен-Санса. На пляже, когда будет светить луна. Правда, придется танцевать без музыки, но ведь ты наверняка знаешь музыку Сен-Санса, да? Нет, я вообще не знаю никакой музыки, кроме той, что мы поем, когда молимся. У нас нет дома радио. Почему? Удивилась Маша. Не знаю. Тетя Капа говорит, что по радио выступают антихристы. Антихристы? А что это такое? Это противники Христа, черти. Тетя Капа говорит, что в нашей стране власть принадлежит антихристу. Маша рассмеялась. Все сказанное Толей было столь странно и непонятно, что было бессмысленно задавать какие бы то ни было вопросы. Она только сказала, но Сен-Санс не был антихристом. Я точно знаю, у него такая красивая музыка, под нее невозможно сидеть на месте. Она вскочила с лавки, встала на пальчики, расправила трепещущие руки крылья и запела, и точно по мановению волшебной палочки беседка превратилась в озеро, а она сама стала прекрасным белоснежным лебедем, умирающим в тот самый момент, когда больше всего хочется жить. Толя глядел на нее не просто восхищенным взглядом, так глядят на чудо Господнее, ниспосланное с небес на грешную землю. Толя вдруг понял душой, а не разумом, ибо разум его был устроен так, что умел постигать лишь божественные вещи. Вещи же мирские он не понимал, и, не понимая, на них не задерживался, что эта девочка воплощает собой столько счастья, роднящего его с этим бренным миром. Что и плоть может быть прекрасна, а духотворена. Увы, он пока еще не был знаком с миром музыки, возвышающим человеческую плоть до слияния с духом, но и того, что ему сейчас открылось, он вынести не мог. Закрыв ладонями глаза, Толя кинулся вниз по лестнице, забыв про вполне реальную опасность оказаться в колючках Барбариса. Маша гребла изо всех сил. Она должна попасть в ту пещеру еще до того, как взойдет солнце. Она боялась прозевать это торжественное и пышное зрелище, которое хотела встретить вдалеке от привычной домашней обстановки. Вытащив лодку на берег и привязав к торчащему между скалами тонкому кустику, Маша стала карабкаться наверх, царапая коленки и ладони об острые выступы камней. Вход в пещеру был довольно высоким, выше, чем ей показалось издалека, сплывущего вдоль берега катера, и ей даже не пришлось наклонять голову. Внутри было просторно, шаги будили гулкое тревожное эхо, гладкий, ровный пол напоминал круглую сцену. Маша встала на пальчики, подняла руки над головой и тут же увидела упругий край солнца, которое словно кто-то выталкивал из-за горизонта. Из ее груди вырвался восторженный крик, колени подогнулись, она опустилась на холодные камни, потом вскочила, и большой солнечный диск, выплывающий из неведомых глубин холодного космоса, стал свидетелем самой, что ни на есть, дикой пляски, которая продолжалась минут 20. Потом Маша рухнула на пол, распластавшись на нем лицом вниз, и испытала настоящий экстаз. Она еще не знала, как называлось то чувство, испытывая которое, хотела сплакать, смеяться, кричать, стонать от боли и восторга. Она сдернула с себя сарафан, купальник и снова стала танцевать. Только теперь танец ее был плавным, спокойным, в нем звучал призыв кому-то неведомому разделить охватившие ее чувства и тем самым умножить наслаждение. Маша, можно сказать, еще ни в кого не влюблялась. В их классе учились только девочки, то было время экспериментов с раздельным и смешанным обучениями. Потом к ним прислали из мужской школы четверых подростков, неряшливых, неразговорчивых, туповатых. У одного на руках были даже бородавки. Разумеется, существовали киноартисты и герои любимых книг, но возникшее к ним чувство было уже больно скоротечно до нового фильма или книги. К тому же, в любви подобного рода Маше приходилось исполнять сразу две роли, и это быстро истощало силы. Увидев Толю, она не почувствовала ничего, кроме жалости к этому худенькому, больному ветрянкой мальчику-сиротке. Он был почти на 2 года старше ее, уже мужал его голос, раздавались вширь плечи. Но Машину женственность могла пробудить не мужская сила, признаки которой она пока еще не умела ни различить, ни почувствовать, а искусство и красота, что, впрочем, для нее всегда было синонимами. Толя не был красив в обычном смысле этого слова, к тому же был застенчив и по-провинциальному робок. Но в том, как он иной раз говорил об Иисусе Христе, Деве Марии, Святом Крещении, ей чудилось что-то сродни искусству, музыке даже, ибо в это время лицо Толи преображалось, становилось одухотворенным, страстным, и Маша не могла отвести от него глаз. Однажды ей пришло в голову: если бы оно было таким, когда он разговаривал со мной, обо мне, и вдруг закружилась голова. Это случилось, когда она занималась в душном клубе. Маша убрала руки с клавиш, долго смотрела перед собой, потом вдруг спрятала лицо в ладонях. Ну а вечером этот разговор на веранде, имевший продолжение в беседке, если бы Толя видел ее сейчас, что бы он подумал, почувствовал, неужели опять бы вспомнил своего Бога? И все равно она ревновала Устинью к нему, ревновала тихо, молча, никого ни в чем не упрекая, но и не оправдывая. Ревновала потому, что какая-то часть Устининой любви, принадлежавшая испокон веку ей, Маше, больше ей не принадлежала. Маша не любила терять, хотя и не была жадной. Ей казалось, что, теряя, приближаешься к смерти. Маша очень любила жизнь. В настоящий момент она разглядывала свои загорелые руки и ноги, и ей казалось, что в них, в изгибе бедра, в грудях, уже заметных даже в широком сарафане, столько прелести и тайны, неведомой даже ей самой. Она последнее время очень полюбила свое тело, хотя никому, даже Устинье, об этом не говорила. Маша также быстро оделась, солнце уже стояло высоко, даря свое равнодушное золотистое тепло всем подряд. Первые лучи адресовались только ей. Она быстро спустилась вниз, стащила в воду лодку. Обратная дорога показалась длинной и утомительной. Маша буквально валилась от усталости и душевной опустошенности. Войдя на цыпочках на веранду, в доме еще спали, и ее отсутствие наверняка осталось незамеченным, Маша разделась догола и плюхнулась на свою раскладушку. Над ней щебетали птицы, позвякивал стеклышками веранды ветер, и сладок, и полон предчувствия счастья был легкий девичий сон. Толя проснулся и решил выйти в сад. Путь туда пролегал через веранду. Он знал, что Маша уже встала и занимается возле своей палки. Обычно, проходя к лестнице, он нарочно отворачивался. Маша не любила, когда на нее смотрели во время экзерсисов, как она называла свои упражнения. Правда, иной раз она сама окликала Толю, стоя невозмутимо ровно и положив на палку обутую в балетный тапочек пуант или босую ногу. Они говорили друг другу «доброе утро», и Толя спешил умыться, причесаться, иногда даже искупаться в море. Часто, минут через 15, к нему присоединялась Маша. Но она тут же уплывала далеко в море, а неумевший плавать Толя следил со своего мелководья за дельфиньими движениями ее смуглого тела. Сегодня, проходя по веранде, Толя не увидел краешком глаза Машу, которая, как он знал, должна в это время стоять возле своей палки. Он непроизвольно повернул шею и увидел под окном белое пятно незасланной раскладушки. Собственно говоря, это только поначалу оно показалось ему белым. На самом же деле среди белых простыней лежала Маша, абсолютно нагая, загорелая, со свесившимися до пола волосами. Толя замер. Ему стало нечем дышать, сердце колотилось где-то в горле, руки и ноги налились свинцовой тяжестью. Как же прекрасно было это тело! Страстно хотелось прикоснуться к этим сильным, стройным ногам, к маленьким белым ягодицам. То ли было незнакомо чувство собственничества, терзающее каждого нормального здорового мужчину при виде прекрасного женского тела, ибо мужчиной он еще не стал. Нет, прикоснуться это слишком, это он ни за что не посмеет сделать. А вот встать на колени и молиться не Богу, а этой девчонке, спящей в своем коконе девичьей тайны и безмятежности. Он бесшумно приблизился к раскладушке. Маша шевельнулась, повернулась на бок, потом легла на спину. Толиному взору открылся маленький треугольничек еще редких волосков внизу живота. Белые груди с ярко-розовыми круглыми сосками. Он никогда не видел ногих женщин даже на картинках. Он видел ногих детей, своего брата и сестер в бане. Но они были совсем детьми, их тела не вызывали у него никаких чувств. Он подошел совсем близко и теперь смотрел на Машу сверху вниз. Она вдруг открыла глаза и сразу увидела его. Она не испугалась, не стала натягивать на себя простыню или даже закрываться руками. Она сказала: «Мою кожу словно огнем жгло. Наверное, это был твой взгляд. Ты давно здесь?» Он не мог вымолвить ни слова. Теперь он просто пожирал ее глазами. Она вдруг улыбнулась. «Я знаю, что я красивая», — сказала она. «Я на самом деле красивая?» «Да», — с трудом выдавил из себя он и, поперхнувшись, закашлялся. «О, Господи, это ведь такой грех!» «Что такой грех? Быть красивой?» «Да нет, то, что ты... что я...» Внезапно он встал на колени и положил голову на краешек ее раскладушки. Она почти касалась ее полусогнутой ноги, и Маша почувствовала на своей коже горячее Толино дыхание. Она сладко потянулась. Ей ничуть не было стыдно своей ноготы, потому что нельзя стыдиться того, что красиво. Это она прочитала в какой-то книге совсем недавно и восприняла буквально. Тем более, что, лежа сейчас ногой перед Толей, она вовсе не думала о том, чтобы соблазнить его. Да она не знала, что значит соблазнить мужчину и как это сделать, хотя, разумеется, и представляла в самых общих чертах, что происходит между мужчиной и женщиной в одной постели. Маше нравилось, что Толя ею любуется. Она бы очень страдала, если бы он не обратил на нее внимания. «Ты что?» — едва слышно, спросила она и дотронулась пальцами до его волос. Они казались мягкими и приятными на ощупь. Толя вздрогнул и поднял голову.